Глава 12. Призраки Лусуса. «Ты!» — бес смотрит на существо, извлеченное им из змея. «Мы с тобой еще поговорим, потом». На этих словах бес раздвигает слои Лусуса, создает портал и закидывает существо, которое тихо шипит, в пространственное хранилище. «Ты пойдешь в туман первым!» Бес обращается к Шаксту и кладет ему клинок на плечо, направив острие в шею. «А мы за тобой!» «Стопэ!» — быстро говорит святой. «Ты хочешь отправить его в туман без поводка?» «Да», — кивает бес. «Я поведу его птичкой. Деться ему некуда, а мы посмотрим, что там да как». «А если он сдернет?» — вворачивает курган. «Ищи потом ветра в поле». «Не сдернет». На личине беса появляется ухмылка, и он внимательно смотрит на Шакста. «Ты у меня пойдешь с ошейником, как души». На этих словах Шакст вздрагивает и думает. «Откуда он об этом знает?» «Оттуда», — цедит бес, будто прочитав мысли Шакста. «Шевелись, живо». Бес, не дожидаясь ответа погонщика, убирает меч и дергает его за поводок, как нашкодившего пса. «Стоять!» Бес выбрасывает руку вперед. Она проваливается в дыру в пространстве, и бес извлекает оттуда ошейник, похожий на шмат сырого мяса. «Что это?» – спрашивает Петр. «Наша гарантия, что он не сбежит», – отвечает бес. «Если он только попробует, то лишится башки». «Ведь так, сучара?» Погонщик кивает, а его тело пронзает дрожь только от одной мысли, что с ним будет, точнее, с его телом, если у него оторвет голову, а остальное сожрут низшие. «Это что-то вроде взрыв ошейника?» — задает вопрос святой. «Как в кино, типа бегущего человека со Шварцем?» «Типа», — нехотя отвечает бес и быстро обматывает шею погонщика ошейником. Концы шмата сразу же срастаются, и бес говорит Шаксту. «Эта хрень сработает не так, как ты привык на душах в караване. Вот так. Бах!» Бес делает движение рукой, имитируя взрыв. «И твоя башка разлетится на куски. Понял?» «Да», — еле слышно отвечает Шакст. «Я буду следить за тобой с дрона», — продолжает бес, и сверху падает беспилотник. Птичка быстро-быстро машет крыльями и висит в паре метров от скальника. «Если ты разорвешь с ним дистанцию», — бес говорит так, будто он собрался сыграть в игру, «и не покажешься в течение минуты, чтобы я мог тебя через него видеть, то я активирую ошейник, и ты подохнешь, как собака. А теперь пошел». Бес развязывает руки Шакста. Погонщик поворачивается и, понурив голову, медленно бредет к туману. «Быстрее!» — я сказал. «Ходу! Ходу!» Бес выхватывает автомат, который висит в воздухе, и дает длинную очередь поверх головы Шакста. «Шевели поршнями, сука! Быстрее! Еще быстрее!» Шакст ускоряется и вскоре скрывается за скалой. Бес приказывает дрону снизиться. Вытаскивает из него связующую нить, вставляет шип себе в затылок и отпускает беспилотник. Птичка летит на малой высоте, вслед за Шакстом, и из нее разматывается тросик, который связывает дрон с мозгом беса через нейроинтерфейс. Монокуляр беспилотника вращается из стороны в сторону. Бес идет за дроном, который летит на высоте метров в 5 от скал, а остальные следуют за ним. Сначала святой, за ним Петр, а курган замыкающим. Отряд идет быстро. Иногда люди оглядываются, чтобы убедиться, что ураган все еще далеко. Хотя он и несется за ними со скоростью курьерского поезда. «Ты чего задумал?» – спрашивает святой, нагнав беса. «План-то хоть есть?» Бес отвечает на ходу, видя перед собой, как в дополненной реальности, картинку с Шакстом, который осторожно идет по камням. «Узнаем, что за фигня скрывается в тумане. Пройдем через него и выйдем к вратам, а там уже сообразим, как слинять от урагана, чтобы выйти на караван душ». «Ты знаешь, как открыть врата?» – удивляется святой. Бес молчит, наблюдает за Шакстом через моноглаз дрона, а затем отвечает. «Есть одна мысля. Когда идем, попробую провернуть одну махинацию». «А ты, как я вижу», — ухмыляется святой, — «теперь сам по себе. Гребешь в одно рыло. Вот только...» Святой демонстративно кладет палец на спусковой крючок автомата. «Ты забыл, что мы с тобой в одной лодке, и выход из нее только один. Или все, или никто. Смекаешь?» «Смекаю», — равнодушно отвечает бес. «Вместе пришли, вместе и уйдем». «Надеюсь», — эхом отзывается святой, сокращая шаг. «Надеюсь». Командир буравит спину беса взглядом горящих глаз в личине шлема и как бы невзначай направляет ствол АК ему в спину. Бес чувствует это, но не подает вида. Он идет размеренным шагом, пружинисто перепрыгивая в экзи с камня на камень, смотрит за Шакстом и не забывает зыркать по сторонам, каждую секунду ожидая нападения. В голове роятся мысли. «Чем дальше мы углубляемся в пустоши, тем меньше у нас шансов выжить, точнее, остаться прежними. Такими, как были, мы уже не будем никогда». Вопрос лишь в том, кто из нас выйдет из тумана, оставшись собой, а кто останется там навсегда, поменявшись душой с призраками Лусуса. Еще бы знать, как избежать заражения. Или варианта одержимости, как тогда на МКАДе. «А ты пораскинь мозгами», — раздается в голове беса голос сущности, которую он услышал, когда лежал на скале перед нападением чертей. «Все ответы уже есть». «А ты можешь рассказать мне об этом без загадок?» — мысленно спрашивает бес. «А то как-то сейчас не время в игры играть». «Если ты хочешь выжить в Лусусе», — шипит сущность, — «ты должен догадаться сам. А иначе, что легко далось, легко и потерять». Бес задумывается и спрашивает. «Кровь, она мне поможет?» «Ты мыслишь слишком узко», — отвечает сущность, — «как человек. Никто за тебя ничего не сделает. Здесь нет универсального средства, магического артефакта или чит-кода, чтобы разом оказаться в дамках. Запомни, чтобы выжить в мире демонов, нужно самому стать демоном. Вот от этого и пляши». «Демоном», — размышляет бес. «Стать демоном. А если...» — продолжает думать бес. «Примерить на себя личину демона. Что бы Зарт сделал на моем месте, а?» Бес перебирает все возможные варианты и, как ему кажется, находит верное решение. Как говорится, не проверишь, не узнаешь. Бес оглядывается. Он смотрит поверх голов отряда и видит, что ураган приближается. Непонятно, с какой скоростью движется эта буря, но время тает на глазах. Это уже заметно по сильным порывам ветра, сгущающемуся сумраку и появлению в воздухе багрово-серой взвеси, похожей на разорванную плоть, которая носится в потоке. Бес ускоряется, отряд тоже. Боец видит, что Шакст уже подходит к самой границе тумана. Судя по тому, как он торопится, его подгоняет страх и ужас. Вот только... Шакст останавливается, едва до него, как живые существа, дотрагиваются языки тумана. Они отдергиваются от него. Затем снова возвращаются и медленно, как собака обнюхивает незнакомый предмет, облизывают Шакста со всех сторон. «Ну, чего там?» спрашивает святой у беса, который поднял вверх руку, согнутую в локте со сжатым кулаком, и остановился. «Сейчас». Бес внимательно наблюдает за Шакстом и анализирует информацию в режиме вычислительной машины. Погонщик стоит, не двигается с места. Дрон висит метрах в 15 за ним и похож на гигантскую летучую мышь, которую скрестили с калибри. Он боится в него войти, — говорит бес святому, следя за погонщиком. Туман словно его сканирует, оценивает. Он как живой. «Ты действительно так думаешь?» — удивляется святой. «Да», — отвечает бес. «Представь, что он снимает с него слепок, а потом передает эту информацию внутрь призракам, которые в нем сидят. Так они сразу поймут, с чем они имеют дело, и это упростит им задачу по переносу себя в эту оболочку». «Да ты...» Святой улыбается, хотя это больше похоже на оскал на его личине. «Кино пересмотрел. Откуда ты все это знаешь? Может быть, этот уродец просто зассал идти дальше?» «Может быть, а может быть и нет», — бросает бес. «Скоро мы все сами проверим». Бес приказывает дрону снизиться. Птичка зависает над Шакстом и летит вперед, давая ему понять, что нужно следовать за ней. Шакст нехотя делает шаг, затем еще и еще, пока его фигура не исчезает в дымке, которая разом его поглощает. «А как ты его увидишь в этой мути?» В голосе святого сквозит недоверие. «Выберу другой диапазон волн», — отвечает бес. «Помнишь, как это было во втором «Хищнике», когда он забежал на бойню, где его поджидал отряд охотников?» «Да», — святой смотрит на стену тумана, которая находится от отряда метрах в 50. «Врубишь тепловизор?» «Нет», — бес мотает головой. «У этого урода нет теплой крови и горячей сигнатуры от тела, так же, как и у тварей, которые его поджидают в тумане. Здесь нужно что-то другое, адское». Бес смеется, а затем усилием воли переключает диапазоны в голове, чтобы увидеть, что происходит внутри этой дымки. «Это происходит разом. Вот так, волной. Будто срабатывает невидимый переключатель. Раз. И перед глазами беса возникает другая картинка. Серая, блеклая, как если бы смотреть под водой, открыв глаза, да еще и в мутной взвеси. Ничего не разобрать. Контуры теряются, все размыто, а глаза режет так, будто в них плеснули кислотой. Бес меняет диапазон. Еще раз и еще. Человеку кажется, что он уже сам находится в тумане и видит там все своими глазами. Но святой уже начинает терять терпение. «Ураган приближается, а мы еще ни черта не продвинулись вперед!» Бес ему не отвечает. Он перебирает картинки перед глазами, выбирая из них ту, которая позволит ему понять, что скрывает в себе туман. Бах! Новая волна накатывает, как озарение. С глаз слетает пелена и... Хоп! Бес видит Шакста, размытую фигурку, похожую на призрака. Он медленно бредет в тумане. Дымка кажется живой. Как показывает дрон, она расступается перед Шакстом, затем снова окутывает его серой дымкой и как бы тащит вперед, подталкивая зайти как можно дальше в эту аномалию. «Я его веду», — бес комментирует, что он видит. «Рядом никого нет. Он как ежик в тумане, тупо идет вперед. Прошел уже примерно шагов 50. На него никто не напал, теней не видно». «А может, это тварь из змея?» — предполагает святой. «Нас наебало?» «Не похоже», — отвечает бес. «Это было бы слишком просто. Я уверен, там в тумане что-то есть». «Лады», — святой кивает. «Говори мне все, что там случится, чтобы можно было понять, с чем мы там столкнемся». «Хорошо», — отвечает бес. Он продолжает наблюдение. Дрон следует за Шакстом, как привязанный. Тросик разматывается, и бес уже сомневается, а хватит ли его длины, чтобы довести Шакста до выхода из тумана. Пока ничего не происходит. Бес уже сам начинает подозревать, что существо их развело, и в тумане нет ничего страшного. А буря, вот она, бежит за ними по пятам и скоро их настигнет. «Что если...» — думает бес. Эта тварь нас специально затормозила, чтобы мы задержались, и пока мы тут колупаемся, на нас налетит ураган. Бес уже собирается сказать об этом святому и ринуться в туман, чтобы убежать от бури, как он замечает, что рядом с Шакстом появляется сгусток, похожий на кляксу размером с карлика. Сгусток висит в паре метров от Шакста, не двигается, но от него веет смертью и какой-то инфернальностью. Что это такое, толком не рассмотреть, но этот сгусток преграждает дорогу Шаксту, который сначала останавливается, а потом разворачивается и со всех ног бежит обратно, только его и видели. Сгусток следует за ним, но останавливается на границе тумана и не двигается дальше, будто уперевшись в невидимую границу. «Вперед!» – бросает бес и срывается с места. Остальные бегут за ним. Ветер лупит им в спину и бросает комья пепла и взвеси цвета крови. Буря уже недалеко. У отряда в запасе не больше 10-15 минут, чтобы пройти сквозь туман и выйти к вратам. Люди подбегают к границе тумана одновременно с тем, как из него выскакивает Шакст, а вслед за ним вылетает и дрон. «Там!» — он задыхается. «Там!» — Шакст оборачивается, словно оттуда может выскочить нечто. «Я видел это!» «Что там было?» — спрашивает его бес. «Призрак», — тараторит Шакст. «Он протянул ко мне руки и назвал по имени». Бес смотрит в туман, затем переводит взгляд на Шакста и думает, «А что, если его уже подменили, и внутри этого урода сидит призрак Лусуса, который его поглотил?» Проверить это невозможно. Остается только надеяться на волю случая и удачу. «Да я это!» кричит Шакст, замечая, что остальные целятся в него из оружия. «Я же сразу оттуда убежал!» «Это только с твоих слов», — цедит святой. «Мы должны поторапливаться», — курган смотрит назад. «Иначе нам кабзда». «А впереди тоже не лучше», — рявкает святой. «Что ты предлагаешь?» — выходит из себя курган. «У него спроси!» Взрывается святой и тычет стволом ока в беса. «Он тут у нас умником заделался!» Бес не отвечает на выпад. Смотрит на Шакста, затем на туман, прокручивает в голове все, что он видел, и внезапно его осеняет. «У нас есть временной лаг, прежде чем эти твари на нас навалятся», — думает бес. «Раз на Шакста вышла одна тварь, значит, они не атакуют скопом». Какой в этом резон, если носитель будет всего один? На всех не хватит. «Но!» — святой уже потерял всякое терпение. «Чего решил?» — он пихает беса кулаком в бок. Бес поворачивается и отвечает, точно харкает. «Сейчас пойдем. Вот только свиней подготовлю». Бес создает провал в пространстве. Извлекает из него души одну за другой, 5 штук. Души похожи на сморщенных лилипутов. Серые изуродованные тельца. Тонкие ручки и ножки, на которых невозможно стоять. Сплюснутые головы. Они пищат и ползают по камню. Тыкаются из стороны в стороны, как слепые котята. «На кой они тебе?» — рявкает курган. «Они пойдут с нами!» Быстро отвечает бес, лепя на глазах отряда из душ нечто наподобие марионеток, кукол в рост человека. «Я смогу управлять ими на расстоянии», — поясняет бес. «Заходим в туман вместе с ними и подставляем их призракам вместо нас. Пока они будут с ними возиться, мы и проскочим». «И давно ты этому научился?» Вопрос святого тонет в усиливающихся порывах ветра. Бес не отвечает, просто делает свое дело. Его руки так и мелькают в воздухе, и он уже сам не уверен, откуда у него эти знания. И вообще, сам ли он это делает, или за него старается демон. «Готово! Двинули!» Перед бесом, покачиваясь, стоят 5 душ, похожих на манекены. Ничего лучшего бесу не пришло в голову. «А почему их 5?» подает голос Петр. «Нас же 4!» «Для него!» Бес кивает в сторону Шакста. «Мне нужно, чтобы он тоже оттуда вышел, «Ладно, Копперфильд», — язвит святой. «Пошли, время не ждет». Отряд идет к туману. Ветер подгоняет их в спину, уже почти валит с ног. Видимость резко падает. Бес идет первым. Впереди него, покачиваясь, как пьяные, движутся души. За бесом идет Шакст. Погонщик никак не может взять в толк, зачем он понадобился этому странному человеку. Но хотя бы его сейчас не убьют, уже хорошо. За Шакстом следует Петр, затем святой, курган, как всегда, замыкающий. Как войдем в туман, бес оборачивается. Держимся все вместе. Каждый должен быть на виду у другого, чтобы было видно, на кого, если что, нападут и кто может стать клоном. А этих бес показывает стволом на души. Я запущу первыми и буду следить за ними с помощью дрона. Как только эти сгустки на них нападут, мы бежим сквозь туман. Не останавливаемся, не оборачиваемся. Если кто-то отстанет, это его проблема. Рисковать всеми ради одного мы не будем. «А ты уже командиром заделался?» — кричит святой, стараясь переорать шум от ветра. «Могу тебе уступить», — отвечает бес. «Хочешь?» «Иди ты, на!» — злится святой. «Сам это затеял, сам и греби, мля!» Бес не отвечает. Кивает, и отряд подходит к стене тумана. Он возвышается над людьми метров на 20-30, все время колышется. Из него, как щупальца, выбрасываются клочья серой слизи и длинные нити, похожие на сосуды или вены. Они сразу же втягиваются обратно, отчего создается впечатление, что туман живой. Это ощущение усиливается еще из-за того, что туман стоит на месте даже под порывами шквалистого ветра. Люди замечают, что едва они к нему приблизились, он меняет свой цвет. Из серого он становится грязно-белым, с бурыми прожилками, и по нему пробегает волна, а еще раздается тяжкий вздох. Такой животный, первобытный, как у монстра времен Мезозоя. «Ты уверен, что нам туда?» – осторожно спрашивает у беса Петр. «Без вариантов. Бес оборачивается и видит, как небо стремительно темнеет, а там, где они еще недавно были, появляются толстенные хоботы смерчей, которые, как ножи, кромсают плоть Лусуса». «Быстрее!» – торопится бес. Он заставляет души войти в туман и запускает вслед за ними дрон. «Если мы хотим выжить, то нам придется бежать», — думает бес. «Нестись, сломя голову, как спринтером». Он провожает души взглядом, переключается на дрон и ждет, когда на них нападут призраки ада. Если план не сработает, то... Бес предпочитает не думать о таком варианте развития событий. А еще бес до конца не уверен, что даже если все они выйдут из тумана, среди них не окажется призрака Лусуса, скрытого внутри человека.